но на это мне вряд ли потребуется 20 с лишним лет. Я вспомнил об электрическом ящике, тряхнул головой, отгоняя от себя эти воспоминания, и подумал о Юка, о Юка в тот день. Знала ли она, что я нахожусь в то мгновение в парке рядом с ней? Неизвестно, и мы никогда об этом не узнаем. Я вспомнил Танка, которую написала Юка. Нью-Йорк, улицы, залитые ослепительным солнцем. Кувана и Юка вдвоем идут по мирной летней улице. Под жаркими солнечными лучами Кувана, словно ребенок, вертит зонтик. Он смеется. «О чем ты задумался?» — спросил меня один из полицейских. Я помолчал некоторое время, а потом услышал собственное бормотание. «Сегодня я потерял друга». На миг мне почудилось, будто за окном показались белые космеи, но они тут же исчезли вдали. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Май 2009 года. Читала Леонтина Бродская.